Мечник покачал головой. Мужчина вздохнул. Он потратил огромную сумму, пытаясь спасти своего старшего сына. Однако из-за неожиданного предательства Ван Юя, лидера клана, его приемным сыном они оказались в крайне затруднительной ситуации. Теперь семья Ван не могла позаботиться даже о своей собственной сохранности. Пока они говорили со стороны задней двери, вдруг послышались шаги, а затем крики. Выражения лиц мужчины и женщины изменились. Бум! Задняя дверь слетела с петель. Телохранитель сразу же отлетел в сторону и выплюнул сгусток крови. «Ха-ха-ха, отец, как это ты так неожиданно сбежал ночью, ничего мне не сказав? Причем так далеко смог убежать? Долго мне пришлось тебя искать». Заливаясь смехом, в проходе показался юноша в белой мантии с усмешкой на лице. За ним следовало около 20 человек на стадии воина боевых искусств. Телохранители не смогли оказать им никакого сопротивления и теперь истекали кровью. Всех их разбросало по двору. У юноши были резкие черты лица. Он создавал ощущение простого и честного человека, однако глаза его сияли нескрываемой жестокостью. Он намеренно наступил на спину павшего телохранителя. У того растрескался позвоночник. Будто не замечая свою жестокость, юноша улыбнулся и сказал: «Ты действительно стар, отец. Думаешь, этот наемный мусор в состоянии меня остановить?» Глава 574. Печальное известие. Мужчина средних лет задрожал всем телом и показал пальцем на ворвавшегося юношу. Он открыл рот, но от ярости не смог ничего произнести. «Малян, ты зашел слишком далеко. Когда ты был голодающим попрошайкой, мастер сжалился над тобой и дал тебе переночевать в своем караване, а затем усыновил. Он относился к тебе как к родному, помог тебе найти жену. Тебе все это совсем безразлично, у тебя совсем совести нет», — не выдержав, закричал грациозная женщина. «Хе-хе, приемная мать, а ты правда стара и наивна. С чего меня должно это заботить?» Малян скрестил руки и презрительно произнес: «В этом мире выживают сильнейшие, кто победитель, тот и король. Раз стоявшая за вами сила пала, естественно, я поступил по уму и нашел нового союзника. Зачем мне умирать вместе с вами? Ха-ха, сеньор из секты Звездопада сказал, что если я разберусь с вами, все караваны семьи Ван станут моими. Ты гадкий мальчишка, я тебя сейчас». Мужчина потерял разум от ярости и помчался на юношу. Оставшиеся телохранители поспешили остановить его. Меж тем Малин холодно усмехнулся и сказал: «Не твори глупостей, старик, это твой последний шанс. Отдай права на все свои торговые пути, и тогда сохранишь свой труп целым, а иначе...» «Ха!» Холодный взгляд юноши перешел на грациозную женщину. Усмехаясь, он сказал: «Приемная мать хоть и стара, но сохранилась неплохо. Думаю, мои грубые воины совсем не прочь поиграть с женщиной, у которой такая светлая и мягкая кожа». «Ты, ублюдок, не трогай маму!» — закричал маленький мальчик. Ему было не больше 4 лет, однако он, дрожа от страха, поступил как настоящий мужчина, расставил руки и заградил свою мать. Глаза его ярко засверкали. «Ах ты, ублюдок!» Отец семейства продолжал дрожать. «Когда мой старший сын вернется, он этого тебе так не оставит. Ха-ха-ха, ты уже пугал меня этим, старик, но больше я не боюсь. Твой старший сын наверняка уже давно сгнил. Секты пытливого меча больше нет, с чего мне его бояться?» Звуки битвы на заднем дворе привлекли людей с улицы. Посмотреть на происходящее собралась целая толпа. Разговор отца и приемного сына услышали многие прохожие. Теперь они с презрением смотрели на Малина. Такой неблагодарный человек у любого вызвал бы презрение. Но вдруг из толпы донесся голос: «Что ты только что сказал о секте пытливого меча?» Мелькнул сгусток света. Во дворе появился красивый юноша в лазурной мантии с толстым котом на плече. Сразу же его глаза будто клинки врезались в тело Малина. «Ты, кто ты такой?» Малян перепугался и отступил назад. «Что значит, секты пытливого меча больше нет?» — отчетливо произнося каждое слово, спросил парень. Все вокруг видели, что он с большим трудом сдерживал свои эмоции. Вернувшись в толпу своих воинов, Малян сразу прибавил в храбрости. Вспомнив о том, как его только что унизили, он пришел в ярости и прокричал: «Ты откуда взялся, мальчишка? Как ты смеешь меня тут пугать? И что это за тон? А ну пошел вон!» Парень в лазурных одеяниях нахмурился. В следующую секунду на Малина надавила невидимая сила. Его подбросило прямо в ноги парня в лазурном. Малян сразу перепугался. Он понял, что нарвался на слишком серьезного противника. Сейчас он был не в состоянии даже пошевелиться. «Ты что делаешь? Немедленно отпусти меня! Совсем страх потерял? А вы что делаете? Хватит глазеть! Убейте его! Убейте этого мальчишку!» — закричал Малян. Воины среагировали незамедлительно, обнажив свои мечи и сабли и ринувшись на юношу. «Мяу, идиоты, смерти ищите, вы все такие слабые, а хотите покорить небеса, мяу, но хоть храбрости вам не занимать», неожиданно заговорил толстый кот на плече юноши в лазурной мантии. В следующую секунду, когда воины приблизились к парню более чем на 3 метра, зазвучали крики и взрывы, пенг, пенг, пенг, всех их отбросило в сторону. Парень при этом даже не пошевелился. На заднем дворе зазвучали удивленные вскрики. «Если хочешь жить, ответь, что такое случилось с сектой пытливого меча, и только попробуй солгать». Острые как клинки глаза парня уставились на Малина. Тот меж тем был в ужасе. Его подбросило в воздух. Он наконец понял, какой могущественный перед ним стоял мастер. Вздрагивая, Малян ответил: «Секту. Секту пытливого меча. Уничтожили». «Что? Секту уничтожили? Ты что за бредни такие несешь, мальчишка?» Со стороны раздался новый яростный голос. Из ресторана в главном здании выбежал юный толстяк, облизывающий куриную ножку. Его пухлое лицо скривилось от злости. Он сказал: «Секта пытливого меча сейчас первая фракция Снежной провинции. Кто мог ее уничтожить? Это школа чистого мира в союзе с другими сектами. Говорят, им еще помогали демоны. В Снежной провинции об этом уже все знают», — пролепетал Малян. «Невозможно», — заревел юный толстяк. «По виду он совсем потерял над собой контроль. Если ты нас обманываешь, я тебя зарежу». Юноша в лазурном задрожал. Он напоминал вулкан на грани извержения. Все собравшиеся на заднем дворе почувствовали удушение. «Юные братья, это правда», — скрестив руки и поклонившись, сказал мужчина средних лет. «Заткнись, ты вообще кто такой?» — зарычал толстяк, осматриваясь своим диким взглядом. «Я...» — мужчина ненадолго замялся и сказал: «Меня зовут Ван Юй, я глава торгового клана Ван, у меня есть кое-какие связи с сектой пытливого меча, можете быть уверены, я вас не обманываю». «Ван Юй, один...» — парень удивился, немного подумал и спросил: «Вы, случайно, не отец младшего Ван Сяцы?» Мужчина кивнул и ответил: «Вы его друзья?» Юноша в лазурном поспешил уважительно отсалютовать, после чего сказал: «Я Дин Хао, ученик секты пытливого меча, Ван Сяцы, мой названный брат, мы были соседями в секте. Прошу прощения за грубость, дядя Ван, надеюсь, вы не обиделись». Затем он указал на юного толстяка: «Это младший Жень Сяя, тоже друг Сяцы». Лицо юного толстяка сразу покраснело. Устыдившись своих слов, он спешно поклонился и сказал: «Так вы, дядя Ван, извините». Мужчина меж тем сильно обрадовался: «Тот самый Дин Хао, ты, ну ладно». Лицо Ван Юя резко переменилось, он немного подумал и сказал: «Племянник Дин, здесь небезопасное место для разговоров, давай уединимся». Дин Хао кивнул и дал пару указаний Жень Сяя. Толстяк направился ко входу в ресторан. «А что с этим делать?» Взгляд Дин Хао опустился на повисшем в воздухе Малине. Тот был напуган до ужаса. Услышав разговор Дин Хао и Ван Юя, он понял, что ему только что крупно не повезло. Хотя секту пытливого меча уничтожили, сумасшедшая сабля, безумный меч оставался крайне известен во всей Снежной провинции. Кто не знал прославленного гения, который смог одолеть короля демонов и создал искусство семи мистических ударов? Но что еще ужасней, по слухам, Дин Хао был другом Ван Сяцы. Если он сейчас угодит ему в руки, то Малину точно не сдобровать. «Отец, отец, спасите меня, я совершил ошибку, я больше никогда этого не сделаю». Малян начал заливаться слезами, пытаясь разжалобить Ван Юя. Ван Юй подумал и сказал: «Племянник Дин, нельзя, чтобы о тебе кто-либо узнал, лучше от него избавиться». К этому времени Дин Хао уже знал, насколько страшны могут быть последствия жалости. Одним усилием мысли он превратил Малина в кровавый туман, а остальным воинам стер память с помощью своего мощного духовного сознания, заодно уничтожив культивацию. Затем Дин Хао и остальные покинули отель. По дороге Ван Юй рассказал обо всем, что знал. «Что? Глава секты Ли Цзянь и мастер Ци Цаншэнь мертвы? Как это возможно?» Дин Хао сжал кулаки. Он все никак не мог поверить в услышанное. «Во всей Снежной провинции нет никого, кто бы мог их убить, если только...» Дин Хао вспомнился таинственный великий святой бессмертный Феникс. Только этот монстр был способен убить таких мастеров, как Ли Цзянь и Ци Цаншэнь. Последний был на втором месте в списке сильнейшим мастеров Снежной провинции. «А, я слышал, что в секте пытливого меча были предатели». Ван Юй вздохнул. «Всех подробностей я не знаю. Изначально я планировал потратить большие деньги, чтобы вытащить Сяца из рабства, но, к сожалению, Я действовал слишком нерасторопно. Мой приемный сын, Малян, как-то сговорился с сектой Звездопада и предал меня. Он захватил себе почти все караваны семьи Ван и перебил почти всех верных мне телохранителей. Я сам чуть не умер в той битве. Мне, жене и доверенным слугам пришлось убежать сюда, в провинцию Льда. Кто бы мог подумать, что этот ублюдок будет преследовать меня аж до сюда. Дин Хао продолжал сжимать руки. Как такое случилось? Почему? Кто виноват? Как секта пытливого меча могла исчезнуть? Это невозможно, наверняка просто слухи, глупые слухи. Сердце Дин Хао затуманилось. Он прекрасно понимал, что Ван Юй из большой долей вероятности говорил правду, и все же ему совсем не хотелось верить в услышанное. Как все это могло произойти всего за полгода его отсутствия? В чем причина? Старший Дин, Жэнь Сяо посмотрел на Дин Хао туманным взглядом. Печальные новости мигом смысли всю радость о возвращении с поля битвы сотни святых. Дин Хао похлопал юного толстяка по плечу и отчетливо проговорил. Нужно как можно скорее вернуться в снежную провинцию. Кто бы не был ответственным за произошедшее с сектой пытливого меча, мы заставим их заплатить, тысячекратно заплатить за свои злодеяния. Затем он добавил, к тому же возможно все не так плохо, мастер Цэншэнь очень силен, он не мог так просто погибнуть. Глава 575. Поднятый нож мясника. Жэнь Сяо серьезно посмотрел на Дин Хао и сжал кулаки. Что, вернуться в снежную провинцию? Нет, вам нельзя туда. Услышав, о чем они разговаривали, Ван Юй поразился, а затем спешно запротестовал. Почему? Не понял Дин Хао. Ван Юй начал убеждать. Благородные племянники, я понимаю, что вы сейчас чувствуете, но нельзя, чтобы эмоции вас контролировали. Идти сейчас это все равно, что отправляться на убой. Сейчас по всей снежной провинции развешаны объявления о поиске выживших учеников секты пытливого меча. Большие фракции раздирают остатки секты. Вы хоть и талантливы, но еще слишком молоды и слабы, вам не помощь ситуации. Мастера из школы чистого мира и секты Звездопада наверняка вас найдут и убьют. Об этом можете не беспокоиться, дядя Ван, я не безрассудный человек, необдуманно действовать не буду, покачав головой, ответил Дин Хао. Сейчас он уже был достаточно силен, чтобы в одиночку разделаться со всеми демонами и монстрами провинции меча. Даже в масштабе всего северного региона он уже считался вполне сильным мастером. Благородный племянник Дин, рассуждай здраво. На самом деле мне бы тоже очень хотелось, чтобы вы пошли туда и нашли Сяцы, но я не могу так просто вас туда отправить. Сяцы часто писал мне о тебе, благородный племянник Дин, о том, как ты ему помогаешь. Ван Юй заговорил с энтузиазмом. Ты еще юный, талантлив, сперва нужно где-нибудь залечь и старательно культивировать, а когда сил будет достаточно, можно будет вернуться и отомстить. Это самый разумный выбор. Дин Хао покачал головой. Ему лень было все объяснять. Ван Юй еще какое-то время пытался убедить его, а когда понял, что все бессмысленно, сжал зубы и объявил. Ну раз так, то я тряхну моими старыми костями и пойду с тобой. Я много лет промышлял там бизнесом. У меня есть знакомые и связи, я знаком с общей ситуацией, так что возможно смогу чем-нибудь помочь. Папа Ин тоже пойдет, Ин поможет вам спасти старшего брата. Четырехлетний Ван Ин поднял свой детский голос. Дин Хао поднял крепкого ребенка на руки и сказал, «Хорошо мыслишь, не волнуйся, всех, кто посмел обидеть твоего брата, мы сотрем в порошок». «Хорошо, я верю», — ответил Ван Ин. Ван Юй сперва планировал оставить свою жену и младшего сына здесь, в ледяной провинции, но услышав их разговор с Дин Хао, невольно замер и задумался. Если он умрет, то его жена овдовеет, а сын станет сиротой. Будущее их наверняка будет мрачным. Наконец глава Ван сжал зубы и кивнул. Ладно, вы тоже идете. Если уж умирать, то умирать сообща. Нельзя как призрак одинокой душой всю жизнь бродить по чужим землям. Дин Хао кивнул. Больше здесь нечего было сказать. Если все, о чем ему рассказали, действительно произошло с сектой пытливого меча, то, когда он вернется в снежную провинцию, прольются реки крови. Пока они говорил, перед группой уже показалась главная телепортирующая формация города Небесной Звезды. Снежная провинция, берег Зеркального озера. Пережив масштабное вторжение демонов и разрушение деревни пытливого меча, воины Снежной провинции уже более-менее отстроили святую землю. Вновь здесь закипела жизнь. Только на месте бывшей деревни пытливого меча стояли одни руины и обугленные камни. Все здания были уничтожены, Растительность выгорела. Лишь время от времени пробегали дикие звери и звучали крики птиц. Недавно посланник дворца ледяного бога войны куда-то ушла. Сейчас место охранял лишь небольшой гарнизон божественной стражи мистического хлада. Школа чистого мира прибавила в силах и теперь контролировала почти все зеркальное озеро. Сюда уже дошла новость о уничтожении секты пытливого меча, а потому никто не смел открыто противостоять им. Бывшие ученики секты пытливого меча стали как беглые мыши, за которым во имя награды охотились все, кому не лень. За последний месяц в районе Зеркального озера поймали около сотни учеников секты Пытливого Меча. Поскольку во всей Снежной провинции есть только одна формация для дальней телепортации, сбежавшим из секты ученикам оставалось только стремиться сюда, в надежде затеряться в толпе и покинуть провинцию, чтобы временно переждать нахлынувшую бурю. Школа Чистого Мира это предвидела, а потому подготовила в районе озера засаду. Почти все ученики секты, которым большими усилиями удалось сбежать с горы Пытливого Меча, в итоге попадали в их сети. Стоял полдень, солнце светило с середины неба. Сегодня была на редкость хорошая погода. Снега не было, в радиусе ближайших 5000 километров ярко светило солнце и дул нежный ветерок. У статуи бога войны на Зеркальном озере собралась большая толпа. Слышал, что сегодня собираются казнить всех учеников секты Пытливого Меча. Да, какое зверство. Школа Чистого Мира слишком жестока, это просто беглые ученики, зачем с ними так, все ведь мы люди. Мир изменился, репутация дворца ледяного бога войны пошатнулась. Человек без зазрения совести убивает себе подобного, темные времена. Прошел всего месяц, а Снежной провинции уже такая смута, большие и малые фракции воюют друг с другом, монстры режут людей, близится хаос. Тише, нельзя, чтобы ученики школы Чистого Мира тебя услышали, иначе живым отсюда не уйдешь. А ты слышал, что они собираются казнить аж 100 человек из школы Чистого Мира? Да, говорят, среди них даже есть перинатальные мастера. Собравшаяся толпа оживленно обсуждала происходящее. Вдруг издалека зазвучали барабаны. Затем показались воины в тяжелой броне со сверкающими мечами и копьями в руках. Прорезавшись через толпу, они проехались на своих лошадях к площади бога войны. В руках каждый из них держал окровавленную цепь, а за ней около 5-6 израненных человек в тюремных одеяниях с неряшливыми волосами и грязными лицом. «Ха-ха, идите быстрее, вас еще казнь ждет». Ну и где былой престиж и величие секты Пытливого Меча? Сбежать, значит, хотели? Сегодня вы отправитесь на тот свет, к своему главе. Хватит притворяться мертвым, а ну пошел. Ученики секты Пытливого Меча были едва живыми. Им явно запечатали культивация, а самих пытали. Все они пребывали в крайне ослабленном состоянии, тела их покрывали шрамы, некоторые вообще утратили разум. Таких тащили на цепях по земле, другим приходилось спешно ставить их на ноги. В конце процессии скакал еще один воин, непрерывно размахивающий железным хлыстом. Каждый его удар отрывал куски мяса и раскрывал кровавую рану. Наблюдавшие за этим глубоко вздохнули. Какие в секте Пытливого Меча стойкие ученики, ни слова не проговорили. Гордость человеческой расы, какая жалость. Я слышал, что сильнейший мастер школы Чистого Мира, Люсюн Фэй, лично будет наблюдать за казнью. Перед взглядами толпы более сотни израненных и облаченных в лохмотья учеников секты Пытливого вытащили как зверей к центру площади бога войны. По сторонам встали вооруженные воины. В центре площади на огнях горели наполненные маслом сковородки, в небо поднимались столбы дыма. Кроме того, там стояло 6 палачей с оголенными торсами и длинными сверкающими ножами в руках, все они усмехались. Под статуей бога войны построили временную тюрьму, зазвучали барабаны. На платформе у тюрьмы появилось несколько мастеров в просторных робах. Впереди всех стоял ужасный как седой лев первым мастер Снежной провинции, Люсюн Фэй. За ним выстроились новые главы фракции школы Чистого Мира. «Время подходит, всем замолчать!» — громогласно вскрикнул один из стоявших у платформы экспертов. Все немедленно затихли. Более сотни окровавленных и закованных в цепи учеников секты Пытливого Меча собрали в кучу. После месяца пыток все они были крайне измождены, и все же находили в себе силы, чтобы стоять прямо. Некоторые поддерживали друг друга. Большинство из них были молодыми юношами и девушками. На каждом виднелись следы пыток. Они стояли в потрепанных тюремных одежках, терпя порывы холодного ветра. Громко шипело масло в сковородках. Палачи натачивали лезвия своих ножей. Звучал пугающий металлический скрип. Лю Сюнфэй пронзающим взглядом посмотрел на приведенных учеников секты пытливого меча. На его лице промелькнула усмешка, он громко произнес: «Небеса велят быть милосердными, если кто-то из вас объявит о желании покинуть секту пытливого меча, я обещаю сохранить ему жизнь». Никто не ответил. Лю Сюнфэй указал на белую линию, проведенную у края площади, и сказал: «Хорошо, у вас есть время подумать. Каждый, кто желает сохранить жизнь, пусть встанет за эту линию». Наблюдавшая за происходящим толпа сразу сосредоточилась на беспомощных учениках секты пытливого меча. Даже идиоту было понятно, что школа пытливого меча установила эти порядки, чтобы сломить веру и лояльность учеников секты пытливого меча. Если хоть один из них перейдет за белую линию, начнется настоящая лавина, которая в конечном итоге разрушит остатки секты изнутри. Тем не менее, многие, кто представил себя в их ситуации, вынужден был признать, что сам бы в итоге переступил за белую черту. Все-таки это шанс выжить. Жизнь всегда лучше смерти. Прошло несколько минут. Все 118 учеников секты пытливого меча остались стоять на месте. Никто не сделал ни единого шага. Несмотря на свое беспомощное положение, несмотря на то, что сейчас никто из них не смог бы даже поднять меча, сдаваться они не собирались. Секта пытливого меча уже уничтожена, вас провели сюда за тысячи миль. Вы ведь элитные воины, зачем так держаться за погибшую фракцию? Голос Лю Сюнфэя сделался добрее. Я обещаю, если вы покинете секту пытливого меча, для вас откроется место в школе чистого мира. Вы сможете сразу стать учениками ядра и получить ценнейшие ресурсы для культивации. Невероятно соблазнительное предложение. Глава 576. Дин Хао вернулся. Ха-ха-ха, старик, ты пытаешься казаться милостивым, ты вырезал людей своей же расы, уничтожил нашу секту, когда-нибудь небеса отплатят тебе за твои преступления. Усмехнувшись, ясно произнес один из окровавленных учеников секты пытливого меча: тебе никогда не сломить учеников нашей секты, мы никогда не подчинимся таким моральным уродам, как вы. Ха-ха-ха, даже призрак секты пытливого меча лучше мерзавцев чистого мира. Его слова взбудоражили остальные узников. Вот именно, ха-ха-ха, лучше умереть, чем пойти на это. Когда-нибудь вам выпустят в сотню, в тысячу раз больше крови, чем вы высосали из секты пытливого меча. Мы вновь станем первыми. Умрем, но умрем людьми. Лучше так, чем становиться в один ряд с вами, союзники демонов. Ха, Лу Сюнфэй, раньше ты славился сильнейшим мастером снежной провинции, жаль, что теперь ты выродился в обычного старого бандита, иди шею помой. Узники гордо подняли лица навстречу холодному ветру и засмеялись, в их жилах забурлила кровь. Выражение лица Лу Сюнфэя переменилось, холодно хмыкнув, он сказал: «Хаем, сборище слепцов и идиотов, посмотрим, сколько вы еще сможете поясничать». Он кивнул в сторону своих приспешников. Бледный, но элегантный мужчина средних лет усмехнулся и прошел к площади. Он вытянул руку, сразу же тираническая энергия притянула к нему из толпы ученика секты пытливого меча, который заговорил первым. Мужчина спросил: «Как твое имя, мальчишка?» Парню было около 17 лет, уголки его рта были пышными, лицо немного детским. Несмотря на угрозу, он не отступил, а рассмеялся и ответил: «Я не собираюсь врать. Я никто иной, как лидер отряда хранителей закона секты пытливого меча, Чжао Синчен. Я помню тебя, ты Цзиньсян, глава секты Золотых Врат. Полгода назад, когда мы завоевали первое место на Генеральной Ассамблее, ты как шавка ходил за главой Цзянья, стараясь заключить альянс с сектой пытливого меча, а теперь стал собакой школы чистого мира, убиваешь учеников нашей секты. Такой вопрос, а у тебя еще осталась хоть какая-то честь?» Обруганный Цзиньсян поднял брови, его лицо сперва позеленело, а потом покраснело. Разозленный унижением, он крикнул: «Хорошо, Чжао Синчен, хочешь упрямствовать? Посмотрим, как ты запоешь, когда тебя будут заживо жарить на масле». Даже не договорив, он взмахнул руку и откинул Чжао Синченя к одной из сковородок. Чжао Синчен завис в воздухе прямо над кипящим маслом. Усмехаясь и поддерживая его своим ци, Цзиньсян сказал: «Чествуешь жар, мальчишка, даю тебе последний шанс, громко прокричи, что глава твоей секты Лицзянья ничтожное бесхребетное насекомое, и спасешься от мучений». Люди в толпе невольно опустили головы. Даже человек с железной волей не сможет выдержать мучения, когда тебя жарит заживо на масле. Ха-ха-ха, мерзавец Цзинь, ну давай, тебе не заставить меня молить о пощаде». Но Чжао Синчен только засмеялся в ответ. «Я самый обычный ученик секты Пытливого Меча. До вступления в секту я был безродным, а после ни разу не видел главу секты, но даже так я никогда не предам моих старших братьев и мастеров, что пролили свою кровью, сражаясь за секту. Делай, что хочешь, мерзавец Цзинь, ха-ха. Ну ладно, посмотрим, насколько тебя хватит». Цзинь Сян усмехнулся и погрузил Чжао Синченя по колени в кипящее масло. Зазвучал кипящий треск, повеяло мясом. Чжао Синчен сразу бешено задергался, его лицо искривилось от боли, он сжал зубы, но не проронил ни единого звука. Губы искривились, зубы затрещали, его лоб покрыли крупные капли пота. Он был на грани потери сознания. «Младший Чжао, Цзинь, ублюдок, а ну иди сюда. Я, Фэн Дэлунь, клянусь, что если сегодня не умру, то рано или поздно порублю тебя, Цзинь Сян, на куски. Младший Синчен, ты великий человек, настоящий мужчина». Остальные ученики секты Пытливого Меча сразу взбунтовались, но путь им преградили закованные в броню воины. Культивация учеников оставалась запечатана, они были не сильнее обычных людей, пробиться естественно было невозможно. Ученикам оставалось только смотреть на то, как пытают их брата. Цзинь Сян холодно усмехнулся и поднял Чжао Синченя. Запах мяса стал сильнее. Ноги и икры Чжао Синченя обуглились до черноты. Особенно пострадали стопы, отмершая кожа слезла, открыв под собой потемневшие кости. Вид был ужасный. Цзинь Сян тряхнул его своим ци и привел в сознание. Чжао Синчен с глубоким вдохом проснулся. «Все еще держишься, мальчишка?» Чжао Синчен был ужасно слаб. Он даже говорит был не в состоянии. Слегка приоткрыв глаза, он выдавил презрительную улыбку и раскрыл рот. Ха! А лицо Цзинь Сяня стукнулся кровавый плевок. «Ну ладно, мальчишка, раз жизнь тебе совсем не дорога, то готовься с ней попрощаться. Отныне никакого Чжао Синченяна будет, ха-ха». Стоило его голосу затихнуть, как Чжао Синчен весь упал прямо в кипяченое масло. Зазвучали вскрики, многие поспешили закрыть глаза. Нерушимая воля Чжао Синченя действительно на многих произвела сильнейшее впечатление. Печально было смотреть на смерть такого храброго юноши. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Расположенные на другой стороне площади бога войны пространственные врата ярко засияли, разливаясь светом на многие сотни метров. Мелькнуло несколько теней. «Что? Чжао Синчен из секты Пытливого Меча? Младший Чжао!» — раздался крик, будто молния над шипучим маслом промчалась тень. Когда все опомнились, оказалось, что почти наполовину погрузившегося в масло Чжао Синченя вдруг вытянули наружу. Все произошло слишком быстро. В следующую секунду на площади кроме стражей появился еще один человек. Облаченный в лазурные одеяния элегантный юноша с лицом как светлый нефрит держал на руках израненного Чжао Синченя. После его спасения они встали перед другими учениками секты Пытливого Меча. Кто посмел помешать казни? Выражение лица Цзинь Сяня переменилось. Он громко прокричал. Десяток собравшихся воинов сразу оценили критичность ситуации, обнаружили мечи и копья и окружили юношу в лазуре. Чжао Синчен же почувствовал, как по спине его растекается теплая энергия, объявшая половину его тела, боль таинственно исчезала на ее пути. Медленно он открыл глаза. В свете полуденного солнца перед ним возникло совершенно неожиданное лицо. «Да это ведь сеньор Дин!» Чжао Синчен был абсолютно уверен, что ему попросту все это видится в последние моменты перед смертью. Но другие так не думали. Руководивший по приказу Лу Сюнфэя казнью повстанцев Цзинь Син вздрогнул, стоило ему увидеть лицо появившегося юноши. Ему сразу вспомнился один чрезвычайно известный человек. Сделав несколько шагов назад, Цзинь Син прокричал: «Ты Дин Хао, Дин Хао!» Бум! По всей площади бога войны распространился неостановимый ропот. Сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао невероятно прославился на недавней генеральной ассамблее. Там он показал невообразимую силу, его впору было назвать одним из сильнейших юных гениев снежной провинции. По мнению некоторых, потенциалом Дин Хао не уступал даже божественному дитю Мутиньяню. А своим искусством семи мистических ударов он кроме того заслужил большую славу среди обычных воинов снежной провинции. Неужели он уже вернулся с поля битвы сотни святых? Это была шокирующая новость. Однако не запозднился ли он? Секты Пытливого Меча больше нет. В толпе зазвучали тихие вздохи. Многим было жаль этого гения, ему было не суждено раскрыть весь свой потенциал. «Сеньор Дин, это правда мастер дядя Дин». Мастер дядя Дин наконец вернулся. Закованные ученики секты Пытливого Меча сразу обрадовались. Имя Динхаа словно молитва глубоко въелось в сердце каждого ученика секты. Перед смертью глава Ли Цзянь дал им надежду. Даже если гора пытливого меча потеряна, даже если все мастера мертвы, до тех пор, пока с ними великий гений Динхаа, всегда есть шанс все вернуть. Однако вскоре радость переросла в тревожные крики. «Мастер дядя Дин, бегите отсюда! Оставьте нас, уходите! Когда-нибудь вы сможете отомстить! Остановим этим злодеев! Защитите мастера дядю Динхаа! Дайте ему время убежать!» После первых закричавших остальные ученики секты Пытливого Меча тоже наконец оправились от возбуждения и вспомнили, что за казнью все это время наблюдал Лу Сюнфэй, сильнейший мастер снежной провинции. Динхаа хоть и был гением, но с ним ему было точно не справиться. Следовало как можно скорее бежать отсюда. Если поймают и его секте Пытливого Меча, точно конец. Ха-ха-ха-ха. На платформе будто гром зазвучал возбужденный смех Лу Сюнфэя. Как хорошо, ты вернулся, Динхаа. Жаль, что здесь тебя ждет только смерть. Что на небеса, что в ад, тебе дорога закрыта. Я боялся, что ты испугаешься и пустишься в бега. Но ха-ха-ха, ты сам ко мне пришел, отлично. Лю Сюнфэй поднял руку. Бум. На площади бога войны зажглись красные формации. В небо устремились переплетающиеся цепи. Образовался большой защитный барьер, который заблокировал все пути отступления. Глава 577. Кулак великого изничтожения. По площади начали разноситься крики. Всем успокоиться, когда школа чистого мира убьет учеников секты Пытливого Меча и схватит Динхаа, мы уберем великую божественную формацию золотых врат восьми направлений, заревел Лу Сюнфэй. Его голос потряс барабанные перепонки всех собравшихся. Не просто так он раньше славился сильнейшим мастером снежной провинции. Первоначально формацию установили, чтобы не допустить помехи при проведении казни. Кто бы мог подумать, что им в сети попадется такая большая рыба, как Динхаа. Лу Сюнфэй пришел в восторг. «Сеньор Дин, вы, бегите!» Спешно проговорил Чжао Синчен. Динхаа покачал головой. «Младший Чжао, прости меня, я пришел слишком поздно». Он не обращал внимания на окруживших себя учеников школы чистого мира, на формацию, на заливающегося смехом Лу Сюнфэя. Динхаа подошел к остальным ученикам секты Пытливого Меча, слабо улыбнулся и посмотрел на них. «Кто может позаботиться о младшем Чжао?» В толпе показался достаточно привлекательный парень с большим шрамом на лице, который, казалось, делил его надвое. Он вышел вперед и громко сказал: «Старший Дин, я помогу». К своему шоку Динхаа узнал в этом юноше Ли Юньцы. «Спасибо», Динхаа передал ему в руки Чжао Синчэня и похлопал по плечу. Такому брату и вправду можно было доверять, что бы ни случилось, он всегда держится за секту Пытливого Меча. В толпе несколько учеников спешно сбросили свои тюремные одежки и подложили их под спину Чжао Синчэня. Меж тем некоторые продолжали подгонять Динхаа. «Глупец!» Лу Сюнфэй быстро примчался на площадь. Встав в нескольких метрах от Динхаа, он усмехнулся. «Я боялся, что ты сбежишь, когда до тебя дойдет новости и в будущем, возможно, станешь большой занозой для школы чистого мира. Но раз сегодня ты решил поиграться с огнем, я с радостью тебе помогу, нетерпеливый мальчишка». «Нет, Лу Сюнфэй, ты не смеешь». Один из учеников секты Пытливого Меча спешно встал перед Динхаа и ясно закричал. Лу Сюнфэй презрительно хмыкнул. «Смешно, с чего мне не сметь? Потому что между мастером дяди Динхаа и Мутиньяном из школы чистого мира 3 года назад была назначена битва. Срок уже почти подошел. Ты прославленный старый эксперт, разве не боишься, что если убьешь мастера дядю Динхаа, весь мир будет смотреть на тебя с презрением? Будут говорить, что сделал ты это только за тем, чтобы Динхаа не побил потом Мутиньяна», — спешно сказал ученик секты Пытливого Меча. Он старался говорить как можно быстрее. Из присутствующих никто не думал, что Динхаа равный противник Лу Сюнфэю. Ученики секты Пытливого Меча ужасно заволновались. Им уже довелось повидать множество трагических смертей, меньше всего они хотели, чтобы Динхаа оказался в безвыходной ситуации. «Ха-ха-ха, смешно. Динхаа и близко не ровня моему ученику Тиньяню», — Лу Сюнфэй засмеялся и начал подступать вперед. «Больше нет никакой секты Пытливого Меча, смысл в этих договоренностях, жалкое создание, тебе уготована одна лишь смерть, ты не смеешь выходить один на один против Мутиньяна. Давай, быстрее умрешь, быстрее переродишься, приготовься. Ха-ха-ха, ты...» Юноша заволновался, не зная, что еще сказать. Динхаа похлопал его по плечу и покачал головой, показывая, чтобы он отошел. «Сяя, «Помоги остальным ученикам», — сказал он юному толстяку Жэнь Сяоя, который только показался из пространственных ворот. Не успел голос Дин Хая затихнуть, как он резко вытянул руку до Лу Сюнфэя. В этой атаке Дин Хая не использовал ни ци, ни каких-либо приемов, полагаясь на одну свою физическую силу. Казалось, он собирался дал сильнейшему мастеру снежной провинции пощечину. Высокомерный мальчика, рассвирепев, ударил в ответ кулаком Лу Сюнфэй. Вокруг некогда сильнейшего мастера снежной провинции забурлила ужасная ци, образовался ореол света. Он стал напоминать самого бога войны. По площади распространилась страшная удушающая аура. Его мощь и вправду поражала. Не просто так Лу Сюнфэй заслужил свою репутацию. Его кулак загорелся будто дракон. Казалось, еще немного и пламя полностью поглотит Дин Хая. Но в эту минуту, пинг, раздался взрыв. Ладонь Дин Хая вдруг сжалась, как когтистая лапа. Таким хватом обычно берут мелких насекомых. Легким движением Дин Хая взялся за сгусток огня. В его руках пугающее пламя сделалось все равно, что красным шариком. Дин Хая слегка надавил на него, раздался свист и произошел взрыв. Затем пламя развеялось. От обжигающего огня, который мог плавить даже камни, в нежной руке Дин Хая не осталось и следа. Ха-ха, и это все, на что способен сильнейший мастер снежной провинции? Совершенно не пострадавший Дин Хая показался из развеявшегося пламени. По площади бога войны зазвучали удивленные вздохи. Все в шоке уставились на нефритового юношу в лазурных одеяниях. Лу Сюнфэй сам замешкался. Он планировал как можно скорее разобраться с Дин Хая, а потому применил один из своих сильнейших приемов. Лично им созданный кулак великого изничтожения. Несмотря на то, что с виду этот удар выглядел легким, в нем Лу Сюнфэй сконцентрировал 80% своей силы. Даже король боевых искусств Триго Этапа, столкнувшись с ним, отлетел бы назад, кашляя кровью, и лишился бы силы на дальнейшую битву, в то время как этот мальчишка, оставшийся от секты пытливого меча, смог его вынести, совершенно не пострадав. Лю Сюнфэй был в шоке. Дин Хая в его глазах резко покрылся ореолом тайны. «Смотрю, ты раздобыл какое-то сокровище на поле битвы сотни святых, но знай, настоящая сила воина в его техниках и культивации. Если думаешь, что какие-то артефакты помогут тебе сравниться с моими 400 годами упорной культивации, то ты слишком наивен», — Лу Сюнфэй усмехнулся. «Сейчас ты испытаешь на себе силу сильнейшего человеческого мастера снежной провинции, чтобы впредь никто не думал пытаться прыгать выше своей головы». Стоило его голосу затихнуть, как вокруг Лу Сюнфэя вновь воспылала огненная ци. Он запылал чуть ли не на всю площадь бога войны. Остальные люди позакрывали глаза. Аура Лу Сюнфэя поистине ужасала. Казалось, смотря на него, могли выгореть глаза. Многие воины, к своему удивлению, обнаружили, что она подавила их ци. Обращать его стало невыносимо трудно. Они будто стояли перед непобедимым существом, не в состоянии оказать ему ни малейшего сопротивления. Так вот она, мощь первого человеческого мастера снежной провинции, невероятно, в шоке подумали люди. Однако, наивен, сам такой, ты серьезно сейчас, с твоей то силой, кичишься перед старшим Дином, идиот, совсем страх потерял. Похоже, до вас тут еще не дошли известия о том, как старший Дин на поле битвы сотни святых порубил трех властителей. Лицо Жэнь Сяоя скривилось в презрении. Не успел он договорить, как Дин Хая резко шагнул вперед. Поднявшись в воздух, он наступил прямо на голову Лу Сюнфэю. Казалось, так он давил жалкого и слабого муравья. Все его движения выражали полное пренебрежение. «Ах ты!» – злобно вскрикнул Лу Сюнфэй и приготовился использовать свой сокрушительный удар. Но вдруг на его спину надавила ужасающая сила. Из ноги Дин Хая вылетел золотистый силуэт огромной стопы. Будто демоническое божество, одним своим давлением эта нога раздробила все камни, составлявшие площадь бога войны. Раздался взрыв, воздушная волна отбросила Лу Сюнфэя на землю, придавив к самому центру огромного отпечатка ноги. Ах! Лу Сюнфэй выплюнул сгусток крови. Он начал со всей силы обращать свое ци, стараясь выстоять против атаки, но, к сожалению, не успел он и вздохнуть, как золотая нога навалилась прямо на него. Лу Сюнфэй выставил руки, стараясь отбить напирающую ногу. Давление, однако, оказалось слишком ужасным. Казалось, на него опустили целую гору. Дин Хая медленно давил вниз. Тело Лу Сюнфэя скрутилось. Он напоминал гвоздь, который постепенно вдавливали в твердую землю. Вскоре наружу от него осталась одна голова. Волосы старика растрепались, нос и рот сочились кровью, лицо его выражало полнейший шок. Дин Хая поднял ногу, а затем медленно опустился у гигантского отпечатка ноги и посмотрел вниз. Все собравшиеся на площади бога воины потеряли до речи. Лица присутствующих выражали один лишь шок. Разум Цзиньсиня, главы секты Золотых Врат, опустел. Ему вдруг захотелось протереть глаза. Он не мог поверить в происходящее. Как такое возможно? Ци Цаншэнь мертв, Лу Сюнфэй должен быть первым мастером снежной провинции. Что это за... Как так вышло, что Дин Хао раздавил его будто муравья? Сразу же его объял страх. Он, а заодно и все воины школы чистого мира, задрожали. Они моментально осознали, что в снежной провинции скоро начнется буря. Дин Хао был настолько силен, что никто не мог определить уровень его культивации. Легким движением он победил сильнейшего мастера снежной провинции. На какой он сейчас стадии? Король боевых искусств 6 го этапа, пик короля боевых искусств, или даже властитель боевых искусств, а небеса, что за монстра они спровоцировали. В то же время выражения лиц ранее беспокойных учеников секты Пытливого Меча были кардинально противоположны. «Братья, я, Дин Хао, вернулся, и я обещаю вам, секта Пытливого Меча еще не исчезла, с этой самой секунды мы начинаем контратаку. Возьмитесь за свои мечи, мы заставим врагов секты трепетать от страха, мы прольем реки крови, наша слава покроет всю снежную провинцию, все встрепенутся от наших клинков». Смотря на толпу воинов, четко проговорил Дин Хао. Его голос не был особенно громким, однако его ясно услышал каждый ученик секты Пытливого Меча. В его словах содержалась будоражащая душу сила. Повернувшись, Дин Хао направил свой острый взгляд на заточенного в земле Лу Сюнфэя. «Вылезай, старый пес!» Глава 578. «Мое слово – закон». Шокированные ученики секты Пытливого Меча не до конца осознавали происходящее, некоторые щипали себя за щеки, опасаясь, что это просто иллюзия. Вместе с болью последние опасения развеялись. Волнение на лицах учеников сменилось безудержностью радостью. Некоторые позакрывали руками рты, боясь закричать и нарушить момент. Они никогда не забудут сегодняшний день. В мгновение ока мрачный и жестокий мир, полный для них одного лишь отчаяния, загорелся светом и красками. Счастье пришло слишком внезапно. «Старший, а вы говорили правду». «Тогда, что сеньор Дин?» Опомнившись, Луций сразу посмотрел на Жэнь Сяоя. «Вы сказали, что сеньор Дин победил на поле битвы сотни святых трех властителей. Неужели это?» Услышав его лепет, юный толстяк радостно засмеялся. «Ха-ха, все правда, старший Дин теперь легко может рубить демонов-властителей. За полгода на поле битвы сотни святых он открыл древнее запечатанное поместье, дом небесной сабли и абсолютного меча, и покорил все 8 направлений. Три принца небесной мирной династии из мирной провинции не смеют поднимать при нем голос, демоны трепещут от его взгляда. Старший Дин лично побил 4 демонов-властителей, сдружился с первым гением секты изничтожающего меча Бай Цуаньшуем из провинции меча, и наследником секты Лазурного облака, Сун Цуэ. Ха-ха, все гении из малых и больших фракций северного региона смотрят на него снизу вверх, в снежной провинции нет никого, кто бы вынес его удар. На площади бога войны воцарилась тишина. Каждый ясно услышал речь Жэнь Сяоя. Его слова будто гром прогремели в ушах собравшихся. Они были потрясены. Дин Хао открыл древний дом небесной сабли и абсолютного меча, три властителя мирной провинции его слуги, Бай Цуаньшуй из секты изничтожающего меча и Сун Цуэ из секты лазурного облака считают его за равного, он убивал демонов-властителей, остальные гении северного региона его почитают. Это не шутка, звучит как легендарная история. Снежная провинция самая мелкая во всем северном регионе. Откуда здесь такой поразительный гений? Когда Дин Хао только вступил на поле боя сотни святых, он разве не был всего лишь перинатальным боевым предком? Тогда он еще даже не считался первым в списке прятавшихся драконов снежной провинции. Что за чудо случилось за эти полгода? Если Дин Хао уже может убивать демонов-властителей, значит и сам он силен как властитель боевых искусств? Невероятно. Может, толстяк завирается, но с другой стороны пару минут назад Дин Хао действительно раздавил до полусмерти бывшего первого мастера снежной провинции. Он продемонстрировал немыслимую силу. Старший Жэнь вы серьезно? Лу Юньцы казалось, что у него сейчас сердце выскочит из груди. Он был одновременно взбудоражен и взволнован. Больше всего он боялся, что толстяк сейчас усмехнутся и объявит свои слова шуткой. «Все еще не веришь?» Жэнь Сяоя улыбнулся и сказал. «Я и сам прибавил сил». Не успел его голос затихнуть, как Жэнь Сяоя вдруг превратился в сгусток света и исчез. Через секунду он появился вновь, держа в руках какого-то человека. Это был глава секты Золотых Врат, Цзинь Сян. Секта Золотых Врат не входила в девятку сильнейших фракций Снежной провинции, однако была довольно сильна. Они неплохо показали себя в недавней Генеральной ассамблее, если бы не эта школа чистого мира не взяла бы их под свое крыло. Глава секты, Цзинь Сян, уже давно стал великим предком и считался известным мастером в Снежной провинции. Однако Жэнь Сяоя только что схватил его и притянул за шкирку. Попался. Он один из них, нельзя, чтобы он сбежал. Цзинь Сян, да, готовься, скоро из тебя сделают отбивную. Что думаете, братья, как нам его наказать? Жэнь Сяоя продемонстрировал свою силу, холодно усмехнулся и бросил Цзинь Сяня на землю. Смерть ему, на куски порезать. Сделайте так, чтобы он страдал, его руки покрыты кровью учеников секты Пытливого Меча. Толпа мигом пришла в движение. Цзинь Сяня окружили. Каждый ученик секты Пытливого Меча хотел сам с ним разобраться. Став прислужником школы Чистого Мира, глава Золотых Врат погубил немало учеников секты Пытливого Меча. Именно он учредил все пыточные средства. Сегодняшняя пытка в кипяченом масле была именно его идеей. Нет, вы ошибаетесь, юный герой, великие мастера, простите меня, дайте мне искупить вину. Цзинь Сян задрожал от ужаса и начал молить о пощаде. Прежнее его высокомерие и злобный деспотизм исчезли без следа, выглядел он предельно жалко. Ха! Ли Юньцы врезал по нему ногой и показал на котел с кипящим маслом. Отомстим за младшего Чжая, бросим его туда. Остальные ученики секты Пытливого Меча поддержали его предложение. В ту же секунду золотое сияние закружилось вокруг Цзинь Сяня, подняло его в воздух и кинуло прямо в котел с кипящим маслом, куда раньше чуть не угодил Чжао Синчен. Это сделал Дин Хао. Он пытался выбраться наружу, однако разработанный им самим котел был специально разработан, чтобы не допустить подобного. По краям котел был накален до красна, так что прикасаясь к ним, человек ощущал ужасающую жгучую боль и начинал еще сильнее брыкаться. Никто не собирался ему помогать, никто не смел. Несмотря на запечатанную культивацию, Цзинь Сян оставался великим предком. Его жизненная энергия была намного сильнее, чем у обычного человека. Просто так он умереть не мог, ему еще долго предстояло вариться в масле, ощущая немыслимую боль. Дьявольские животные завывания Цзинь Сяня холодком прошлись по сердцам присутствующих. Взгляд Дин Хао упал на тюремщиков. Те собирались тихо сбежать, но стоило Дин Хао посмотреть на них, как воины оцепенели от страха. Дин Хао холодно хмыкнул и топнул. От его ноги разошлись золотистые линии. В мгновение ока золотые линии распространили ужасающую силу. Вокруг площади бога войны образовался прозрачный барьер. Он был многократно крепче прежней формации школы чистого мира. Сбежать из него было невозможно. Секта стального копья, секта мистической победы, сетка духа, безграничная секта, секта божественного меча, группа пяти благословений. Вы участвовали в атаке на мою секту Пытливого Меча? Взгляд Дин Хао резал как лезвие. В таком случае вы за это заплатите. Главы названных им сект в ужасе посмотрели на Дин Хао. Им хотелось объясниться, но слов они не находили. Было уже слишком поздно. Пока все они осаждали гору Пытливого Меча, никто и представить не мог, что против них выступит такой ужасающий гений. За 6 месяцев на поле битвы сотни святых Дин Хао прошел путь, который для других занимал сотни лет. Сам факт того, что он смог убить демона-властителя, вгонял в ужас. Жалобные крики Цзинь Сяня постепенно затихали. Из чана с маслом начал доноситься запах жареного мяса. Палач, запятнавший руки кровью учеников секты Пытливого Меча, умер от своего же пыточного устройства. Дин Хао, мы совершили ошибку. Вздохнул глава безграничной секты. Школа чистого мира заставила нас охотиться на учеников секты Пытливого Меча. Мы не могли не подчиниться. Я готов взять всю вину на себя. Я убью себя, но прошу тебя простить учеников безграничной секты. Ха, хочешь разменять свою собачью жизнь на жизни нескольких тысяч славных сынов секты Пытливого Меча? Смешно. Дин Хао усмехнулся и сказал: каждый, кто убил хоть одного ученика секты Пытливого Меча, обязан умереть, а безграничная секта путь расформируется. Ты, глава безграничной секты, пришел в ярости, хотел было что-то возразить, но Дин Хао остановил его своим леденящим взглядом. Ярость утихла, глава вздохнул и потерянно произнес: пусть, каждый, кто участвовал в бойне, будет осужден, но прошу тебя не трогать невинных учеников моей сетки». Дин Хао пристально посмотрел на него и после продолжительного размышления кивнул. «Хорошо, у тебя 10 дней, чтобы со всем разобраться, а затем безграничной секте официально настанет конец. Если посмеешь как-то хитрить или сбежишь, то знай, я буду преследовать тебя хоть до края земли, а твою секту вырежу вплоть до курицы собак». В следующую секунду вокруг него загорелось золотое свечение, и он вышел за пределы барьера, окружавшего площадь бога войны. Все вновь почувствовали шок. Дин Хао был поистине силен. Казалось, весь мир подчинялся его воле. Ученики секты пытливого меча едва сдерживали свой восторг. Некоторые стали заливаться слезами от возбуждения. Теперь секта действительно может возродиться. Сила Дин Хао поистине невероятна. Во всей снежной провинции лишь легендарный великий святой бессмертный Феникс может с ним сравниться. Среди людей равных ему нет. Дин Хао посмотрел на остальных. Глава 579. Сила божественного цветка. Дин Хао, не заходи слишком далеко. У моей секты божественного меча тысячелетняя история. Мы великая сила для людей снежной провинции. Если ты уничтожишь нас, то это будет только на руку демонам. «Разве ты этого хочешь?» – сжав зубы, прокричал глава секты божественного меча. «Ты уже настолько силен, что тебе пора бы позабыть о мирских разборках и думать в масштабе всех людей снежной провинции. Мы согласны все компенсировать». Он еще не договорил, как вдруг мелькнуло золотое сияние. «А-а-а!» – он закричал, как резаная свинья. Дин Хао хмыкнул. Он не собирался выслушивать такие жалкие оправдания. Думали ли они сами о людях снежной провинции, когда осаждали секту пытливого меча? Смешно. Если бы секта божественного меча пошла на те же уступки, что безграничная секта, Дин Хао согласился бы. Но вместо этого их глава отказался принять ответственность, а еще попытался надавить на моральную сторону вопросу. Он сам это на себя навлек. Ученики секты пытливого меча усмехнулись. Некоторые рассмеялись искренне, как дети, а некоторые горько. Действия Дин Хао наполнили всех учеников секты уверенностью. «А вы что скажете?» – обратился он к оставшимся главам сект. Те побледнели. Перед лицом непобедимого Дин Хао у них не осталось ни капли боевого духа. В итоге все они согласились на те же условия. Ученики, которые осаждали секту пытливого меча, будут казнены, чтобы спасти невинных. Через 10 дней вы сами ответите за свои преступления. Придите в секту пытливого меча, встаньте на колени и ждите своего наказания. Затем молитесь об извинении перед учениками секты, что погибли во время битвы. Иначе вам и вашим фракциям конец. Холодно произнес Дин Хао. Загорелось золотое сияние, глав сект выбросило за пределы площади бога войны. Обмана Дин Хао не боялся, в их телах он оставил отпечаток своего духовного сознания. Куда бы они ни пытались сбежать, он их найдет. Теперь на площади бога войны остались лишь ученики школы чистого мира. Бывший сильнейший мастер снежной провинции, Лу Сюнфэй, был всажен в землю будто морковка. Некоторые ученики школы чистого мира пытались его всячески его достать, но у них этого не получалось. Остальные выглядели так, будто наступил апокалипсис. Дин Хао не спешил разбираться с ними. Первым делом он стал лечить раны учеников секты пытливого меча. Благодаря своей мощной культивации и также познаниям в алхимии, вкупе с бесчисленными травами, раздобытыми как на самом поле битвы сотни святых, так и в божественном саду, дело это было проще простого. Менее чем за 5 минут все ученики уже были здоровы, с распечатанной культивацией. Дин Хао не скупился на сокровища. Он понимал, что те, кто даже в недавней ситуации жизни и смерти остался верен секте пытливого меча, это самые верные ученики, и каким бы ни был их талант, они заслужили самую тщательную опеку. Вскоре остался один Чжао Синчен. Все ниже его колей выгорело в кипящем масле, кожа отпала, остались лишь обугленные кости. Рана чрезвычайно серьезная, в его ногах почти не было жизни, казалось, дотронься до них, и они развалятся на куски. «Дин, старший Дин, не траться травы, я знаю, меня не излечить», — спокойно проговорил Чжао Синчен. Он был прав. Обычного человека, не воина, такая рана давно бы убила. Даже будь здесь король пилюль снежной провинции, Чэнь Нанчао, ему бы то было крайне сложно что-либо сделать в такой ситуации. Здесь нужна была действительно божественная пилюля. Чжао Синчен не питал никаких надежд относительно своих ран. Шанс на излечение был слишком ничтожен. Дин Хао слегка улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, это лишь небольшая ранка, ее легко вылечить. Все вы пострадали из-за моего запоздания, «Если я сегодня не помогу тебе встать на ноги, я буду несправедлив к вам, братья». Дин Хао достал из своего кольца хранения растения, напоминавшие орхидею. Ее аромат разошелся по всей площади бога войны. «Это же, бессмертная орхидея удачи, вымершие божественные растения, чтобы вырасти ему требуется 10 тысяч лет, а небеса, как оно но». Даже в масштабе всего северного региона бессмертная орхидея удачи может свести с ума и обворожить кучу старых мастеров. Даже сильнейшие секты не упустят шанса завладеть ее. Откуда она у Дин Хао? Какая щедрость, чтобы использовать такое божественное растение ради обычного ученика секты. Дин Хао совсем выжил из ума. А ну тихо, тебе что, жить расхохоталась? Забыл, что сумасшедшая сабля, безумный меч все еще тут. А по-моему Чжао Синчен этого достоин. У юноши железная воля, талант его может быть и обычный, но никому не потягаться с ним в верности и преданности секте пытливого меча. Все совсем непросто, раз сумасшедшая сабля, безумный меч так беззаботно смог достать эдакий монструозный цветок, значит подобных божественных трав у него не один десяток. Небеса, что за удачу он нашел на поле битвы сотни святых? Неужто раскопал легендарный божественный сад? Собравшаяся на площади бога войны толпа пришла в шок. Просто вдыхая аромат орхидеи, люди чувствовали свежесть. Многие к своему удивлению обнаружил, что запах растения каким-то образом начал разрыхлять преграды в культивации, над которыми они уже давно корпели. Те, кто поумнее, стали активно вдыхать его ртом. Даже просто принюхаться к такому божественному растению было очень редкой возможностью. В следующую секунду произошло чудо. Когда красновато-зеленый сок орхидеи соприкоснулся с обугленной костью, та вдруг очистилась и засверкала, будто ясный нефрит. Затем сок превратился в вены и начал на глазах разрастаться по ноге. Спустя 5 минут у Чжао Синченя отросли колени. Все были в шоке. Это было немыслимо. Даже сам Дин Хао удивился. Предки меча и сабли сказали ему, что бессмертная орхидея удачи может наращивать мясо на костях, но он и не представлял, насколько чудодейственным окажется это растение. Пораженный Чжао Синчен встал на ноги и топнул по земле. Затем он радостно закричал. Хотя смерть за секту была поистине благородной, никому не хотелось делаться инвалидом. Лишь у врат смерти начинаешь по-настоящему ценить свое здоровье. «Благодарю, старший Дин», – заплакал от радости Чжао Синчен. Дин Хао без лишних слов похлопал его по плечу. Свойства бессмертной орхидеи удачи на этом не заканчивались. Эффекты от ее использования были довольно туманными, иначе бы в назывании не было бы слова удачи. Дин Хао был уверен, что скорее всего с этого дня талант и телосложение Чжао Синченя сильно изменится. В будущем, при упорной культивации, он рано или поздно сможет сделаться первым мастером снежной провинции. «А у тебя есть что сказать?» Дин Хао подошел к Лу Сюнфэю, замурованному в огромном отпечатке ноги. Лицо некогда сильнейшего мастера снежной провинции было сморщенным. Его выражение постоянно менялось, временами он казался злобным призраком, временами боязливым и загнанным в угол зверем. Наконец, уняв свои эмоции, Лу Сюнфэй глубоко вздохнул. Затем он сказал через сжатые зубы: «Ха-ха-ха, ха-ха, хорошо, отлично, прекрасно, правду говорят, когда разливаются реки, гении выходят из холмов. Сегодня я попал в твои руки, Дин Хао, но не думай, что сможешь так просто отомстить. В уничтожении секты пытливого меча участвовал великая фракция северного региона, с ними ты сможешь потягаться, тебе бы лучше волноваться о своей школе чистого мира», усмехнувшись, сказал Дин Хао. «Жаль, что такая древняя человеческая фракция столь деградировала, думаю ей пока закончить свое существование. Можешь не беспокоиться, в загробном мире тебе одинокого не будет. За компанию отправлю тебе всю школу чистого мира». После этих слов выражение лица Лу Сюнфэя резко переменилось. «Ты не посмеешь». «Ха-ха-ха, из чего мне не посметь?» — рассмеялся Дин Хао. «Если ты устроишь резню, дворец ледяного бога войны тебе этого так не оставит», — закричал разъяренный Лу Сюнфэй. Дин Хао продолжал смеяться. «Дворец ледяного бога войны спокойно смотрел на то, как вы уничтожили мою секту пытливого меча. Думаешь, их так волнует судьба твоей школы чистого мира? И к тому же», — Дин Хао поднял лицо к небу и спокойно произнес, — «мне все равно на мнение дворца ледяного бога войны, школа чистого мира будет разрушена в любом случае». И не успел его голос затихнуть. «Хе-хе, какие слова, мальчишка, как ты смеешь так говорить о дворце ледяного бога войны?» — раздался громкий крик. У площади бога войны мелькнуло несколько золотистых огней. Это были воины в золотой броне, напоминавшие богов. охранявшие зеркальное озеро стражи мистического хлада. Дин Хао, ты совсем страх потерял? Немедленно убери свою формацию и отпусти людей, все законы вершатся стражей мистического хлада, ты не имеешь права вершить самосуд, сказал страж, стоявший впереди остальных. Он был высоким и рослым, с ухоженной длинной бородой и яростным лицом. Глава 580. Ураган на все четыре стороны. Это был глава божественной стражи мистического хлада в снежной провинции, Фэн Чао. Заметив его, Лу Сюнфэй тут же пришел в восторг и ясно вскинул. Вы прямо вовремя, офицер Фан, смотрите, Дин Хао убивает людей своей же расы, задержите его немедленно. Дин Хао только усмехнулся и вытянул руку. Мощная притягивающая энергия вырвала Лу Сюнфэя из земли. Дин Хао схватился за его шею и произнес: «Даже не надейся, путь хоть сами небеса обрушатся, но сегодня тебе конец, ты». Лу Сюнфэя перепугался. «Отправляйся в загробный мир к своей дочери». Не успел его голос затихнуть, как из ладони Дин Хао начал разрастаться лед. В мгновение ока некогда сильнейший мастер снежной провинции превратился в ледышку. И Дин Хао на этом не закончил. Сконцентрировав свое ци, он кинул Лу Сюнфэя землю. Замелькало серебряное сияние, образовался куб длиной в 2 метра и высотой в 10, посреди которого застыл Лу Сюнфэй. На площади бога войны сформировался ледяной кристалл, из него повеяло холодным ци. Дин Хао хотел, чтобы все могли видеть лицо Лу Сюнфэя, чтобы они знали, к чему может привести нападение на секту пытливого меча. Подул ледяной ветер. «Ты что о себе возомнил?» – злобно крикнул Фэн Чао. Как посмел Дин Хао проигнорировать его? Он забыл, кто такие божественные стражи мистического хлада. Фэн Чао резко ударил по золотистому барьеру, стремясь прорваться на площадь и арестовать Дин Хао, но вдруг побледнел. Ответная сила отбросила его назад. Дин Хао даже не удостоил его взглядом. «Братья из секты пытливого меча, пришло пора начать нашу месть. Давайте отплатим им за все». Дин Хао завис посреди неба, будто демоническое божество. Его овивало бескрайнее ледяное ци. Пошевелив своими пальцами, он создал несколько странных серебристых рун. Все ученики школы чистого мира вдруг почувствовали, как ци в их телах запечаталось. «Убивайте!» Лу Юньцы закричал и поднял длинный меч. «Время мести!» Вернув свои силы, ученики секты пытливого меча со слезами ненависти на глазах ринулись на воинов школы чистого мира. Их страдания не ограничивались пытками, многие своими глазами видели, как других учеников жестоко убивали, а учениц беспощадно порочили. Для них ученики школы чистого мира больше не были людьми, но двуногими животными. Даже если они всех их отправят к богу смерти, этого все равно будет недостаточно, чтобы отомстить за павших братьев.